Раннее утро. Он едет верхом. Едет вдоль реки, через городок, медленно. Это его обычный маршрут. Но вот он выезжает за пределы городка. Красные черепичные крыши остаются у него за спиной. Перед ним расстилаются поля. Стоит весна, ранняя весна. Поля вспаханы. В воздухе чувствуется благоухание влажной глинистой почвы. Трава еще не зазеленела. Она висит по краям придорожных канав, словно седые волосы. Теперь его никто не видит. И Лео пускает коня галопом. Конь мчится вперед. Он прижимается к шее коня, боясь упасть, боясь, что упадет конь, если его нога попадет в кротовую яму. И тем не менее он скачет все быстрее и быстрее. Ветер бьет ему в лицо, стучат копыта. Вскоре Лео начинает кричать. С его губ слетают слова. Он и не подозревал, что знает их. Смысл некоторых его выкриков понять невозможно. Через полчаса и он сам, и конь устают. Лео пускает его рысью, и они углубляются в лес. Там он едет по тропинке. В душе у него пустота. Он похож на сухую прошлогоднюю траву. Конь всхрапывает и тяжело дышит. Лео осторожно гладит его по шее. «Фиделио», — беззвучно говорит он, — «мой подарок». И, наконец, мягко и устало ругается в последний раз. «Черт бы тебя побрал!» Лео находит поляну с небольшим холмиком и соскальзывает с седла в жухлую траву. Садится у передних ног коня и смотрит на него снизу вверх. Отсюда конь кажется огромным, глаза — большие красные шары. Из-за спины Лео на них падает солнечный свет. Лео видна тонкая влажная пленка, покрывающая глаза коня. Конь храпит и дергает головой. Храпит прямо Лео в затылок. Лео вздрагивает и отодвигается. Встает на колени и смотрит на морду Фиделио. На лбу у Фиделио звездочка, напоминающая латинское «С». Лео решительно бьет лбом в лоб Фиделио. «Удар передний», — думает он, — «удар передний». Но Фиделио неподвижен. Он выжидает. Лео видит над собой его глаза. Потом встает, отходит на несколько шагов и садится на землю возле невысокого ясеня. Прислоняется спиной к стволу, вытягивает ноги. Земля еще холодная после ночи. Над ним раскинулись кроны деревьев, они голые, почки еще не распустились, весна запаздывает. В лесу пока мало жизни, и Лео становится еще грустнее, словно это странная пауза. Это состояние ничейности и непричастности будет длиться уже всегда. Он знает, что именно сейчас происходит с природой. Но по ней ничего не заметно. И он сам тоже не чувствует этого. Лео не помнит ни одной такой малокровной весны. В сухой траве у самого ствола пробился маленький цветок. Лео почти сидит на нем. Увидев цветок, он отодвигается. Цветок белый, но его название Лео не знает. Других цветов еще не видно. Летом, когда в лесу никого нет и посторонние глаза не могут увидеть его, Лео ложится на цветущие поляны и отдыхает. Сейчас это невозможно. Зато он переворачивается на живот и изучает маленькую белую звездочку. Теперь видно, что цветок не совсем белый, С внутренней стороны его лепестки имеют слабый пурпурный оттенок. Что же это за цветок? Лео пытается вспомнить. Гиацинт, ирис. Он почти не знает цветов. А этот бело-пурпурный вырос совсем один возле ясеня. Лео закрывает глаза. Все быстро вошло в свою колею. Бог, великий бог и властитель концертных залов и салонов Европы, виртуоз, играющий с неподдельной страстью, исчез в тот же день, что и приехал. Но Лео помнит мимолетную улыбку, которой маэстро улыбнулся ему напоследок в музыкальном салоне. И другую, змеиную улыбку, обнажившую его клыки, когда он прощался с родителями. А ведь в музыкальном салоне в его улыбке было что-то человеческое. Лео избежал поездки в Париж. Родители были разочарованы или обрадованы, сказать трудно. «Еще год, самое меньше, нужно подождать», — сказал маэстро. Именно тогда в лицах родителей мелькнуло разочарование, особенно у отца. Разве его сын недостаточно хорош? Однако они быстро смирились с тем, что Лео не уедет прямо сейчас. Особенно мать. Пока он жил дома, семья купалась в блеске его славы. Занятия продолжались по-прежнему, но теперь после ужина ему приходилось лишний час упражняться. Скоро он отправится в свое первое настоящее турне. «Он и слишком мал, и слишком велик для своего возраста», — сказал маэстро. Интересно, какой смысл вложил он в эти слова? Нет, Лео не совсем понимал этого удивительного человека, который посетил их, чтобы познакомиться с ним. Вид его внушил Лео ужас. Может, поэтому его и начала бить дрожь? Кто знает. Но вместе с пугающим холодом, с чем-то явно сверхчеловеческим в этом маэстро было что-то еще. Он сумел утешить Лео. Поэтому иногда Лео думал, что маэстро в черном — единственный человек, с которым он мог бы поговорить о важных вещах. Ведь он не мог говорить о них с родителями или с придворным капельмейстером Гёшем. Гёш походил на гнома. Его лысый череп был усеян бородавками, играл он технически блестяще и преподавал прекрасно. Но все это без исключения было мертвое, безжизненное. Что сказал великий незнакомец, игравший как дьявол? Он сказал, что упражнялся до тех пор, пока у него не начинала идти носом кровь. Трудно себе представить, чтобы Гёш когда-нибудь так упражнялся. У Гёша в жилах вообще не было крови. Вместо крови по ним тек формалин. «Чтобы так упражняться, — думал Лео, — нужно уметь угадывать совершенное, видеть проблески невозможного. И эти проблески уже не дадут увидевшему их, бедняге, ни покоя, ни отдыха. Лео почти жалел, что не поехал в Париж. И вместе с тем у него начиналось удушье при мысли о маэстро, о том, как бы он жил при таком учителе, один, в большом незнакомом городе, не имея свободного времени, чтобы сочинять музыку. Нет. Слава Богу, что он не поехал в Париж. Необъяснимый припадок, случившийся с ним в тот день в музыкальном салоне, больше не повторялся. Родители так и не узнали о нем. Что с ним тогда было, Лео не знал. Лишь иногда, по ночам, когда он бывал особенно утомлен и напряжен, Лео замечал слабую дрожь в груди и в плечах, такую же, с какой все началось в тот день. Но она не усиливалась. Он засыпал и словно опережал ее. И тем не менее его не покидало чувство, что на самом деле все обстоит совсем не так, как кажется, что это лишь оболочка, за которой скрывается какое-то темное зло. После случившегося в музыкальном салоне Лео лишь через несколько дней более или менее пришел в себя. Сочинение музыки по-прежнему давалось ему с трудом. Но то немногое, что он все-таки сочинил, ему нравилось. Лео перевернулся в траве. Над деревьями раскинулось высокое светло-голубое небо с белыми облаками. Можно полежать еще несколько минут, потом надо возвращаться. Но вдруг что-то настораживает его. Он чувствует на себе чей-то взгляд. Сам, не зная почему, он уверен, что за ним наблюдают. Откуда? Должно быть, из-за деревьев. Лео медленно встает, отряхивает одежду, с безразличным видом оглядывается по сторонам. Нет, никого. И все-таки его не покидает чувство. За ним кто-то наблюдает. Он делает несколько шагов по направлению к Фиделию. Стоит полная тишина, только слышится слабый шорох леса. Должно быть, ему показалось. Не забыть бы купить в Хенкердинге чернил. Лео еще раз осматривается по сторонам и вдруг слышит тихое рычание. Он замирает. Рычание доносится из леса у него за спиной. Он отпускает коня и идет к лесу. Рычание становится громче и, наконец, переходит в заливистый лай. Из кустов появляется собака, делает шаг, второй, она большая и черная, похожа на овчарку. Собака останавливается и лает на Лео. Он осторожно подходит к ней ближе. Собака не виляет хвостом, уши прижаты. Она совершенно черная и мохнатая, это не овчарка, а помесь, полукровка. Очень грязная, передняя лапа поранена, наверное, побывала в драке. «Ну-ну», — ласково уговаривает собаку Лео. Она рычит и косится на него. Лео слышит, что Фиделио забеспокоился. На собаке нет ошейника, нет даже веревки вокруг шеи. Бродячая собака. Лео делает к ней еще шаг. Шерсть у нее тут же встает дыбом. Рычание становится низким и не предвещает добра. Она вот-вот кинется на него и вполне может его покусать. Он не двигается. Собака замерла в двух шагах от него. Почему она остановилась? Почему не прыгнула на него? Лео вдруг понимает, что собака охраняет кого-то, кто прячется у нее за спиной. В кустах кто-то сидит на корточках. «Выходи», — спокойно говорит Лео. Маленькая фигурка нерешительно поднимается. Это девочка. Она младше его, ей лет 8. На ней рваная зеленая юбка и коричневый жакет. Лицо поцарапано, волосы нечесанные и грязные. Лео не может припомнить, чтобы когда-нибудь видел ее в Хенкердинге. Прикусив губу, Девочка испуганно смотрит на него большими глазами. Ей страшно. Он не понимает, почему. На щеке у нее шрам. Нет, просто царапина, идущая вверх от уголка рта. Кожа по краям царапины сморщилась. Зайчья губа. Потом Лео замечает, что девочка держит в руке двух кроликов. «Браконьерство», — думает он. «Здесь охотиться запрещено». «Это твоя собака?» — спрашивает он. Глаза девочки становятся еще больше, она молчит. «Ты долго там стояла?» Девочка по-прежнему молчит, но отрицательно мотает головой. Она невероятно грязна и до смерти напугана. «Не бойся, я тебя не обижу», — говорит Лео. Но до него вдруг доходит, что девочка не понимает его. Она тревожно оглядывается, потом открывает рот с заячьей губой и произносит несколько слов на неизвестном Лео языке. Он никогда не слышал этого языка, не понимает ни слова. Девочка умолкает. Лео улыбается и качает головой в знак того, что ничего не понял. И вместе с тем он все-таки понял ее, уловил смысл в этих незнакомых звуках. Ее лицо заставляет его задуматься. Она снова говорит, теперь спокойней. На этот раз она произносит немецкое слово. «Мой брат. Брат». Она повторяет это много раз. Лео понимает. «Ты ищешь своего брата?» Девочка энергично кивает. Собака успокаивается, однако сбоку продолжает напряженно наблюдать за Лео. Он улыбается еще раз, потом показывает на кроликов, которых она держит за уши. Одна рука у нее в крови. «Силки», — догадывается Лео и вздрагивает, вспоминая осеннюю охоту с отцом. Он показывает на кроликов, хлопает себя по животу. «Еда?» — спрашивает он. Она снова кивает, молчит, но не спускает с него глаз. В разрезе губы виден один зуб. Лео вспоминает, что ему пора возвращаться. «Прощай», — говорит он и машет рукой. Потом идет к Фиделио и садится в седло. Девочка так и не шелохнулась, пока он не уехал. Потом он еще дважды встречал эту девочку в лесу. Она всегда появлялась неожиданно. Он так и не узнал, как ее зовут и кто она. Собака всегда была с ней. Поскольку они не могли разговаривать друг с другом, девочка просто смотрела на Лео, пока он отдыхал после своей прогулки верхом. Их общение состояло в том, что она с собакой сидела рядом и смотрела на него. И он, всегда боявшийся посторонних глаз, удивлялся, что это его не смущает. Ведь она не знала, кто он. Не слышала о юном Левенгаупте. Образ вундеркинда не стоял между ними. Она видела просто Лео. В первый раз у нее было два кролика, во второй — ничего. В тот день собака подошла к Лео и лизнула ему руку. «Ну, нашелся твой брат?» — спросил он. Девочка не ответила. Она как будто смотрела в себя. «Брат», — повторила она, не понимая. Лео подумал о великом учителе из Парижа. В тот же день отец сказал за ужином: «В лесу появились цыгане, эти бродяги». Мать: «А, какой ужас!» Отец: «Я уже предупредил Шмидта и Штуба. Они опасаются, что цыгане занимаются браконьерством. Штуб нашел несколько силков. Наверное, надо что-то предпринять. Лео навострил уши. Вечером Штуб и Шмидт возьмут с собой людей. На другой день Лео не встретил маленькую цыганочку. Он поездил по лесу, поискал ее. Ему уже ее не хватало. Но никого не нашел. Значит, накануне вечером их прогнали, ее вместе со всеми цыганами. Впрочем, это не имело значения, они сами уехали бы через несколько дней. Но ему было грустно. К тому же, если она рассказала кому-нибудь из своих, что встречала в лесу немецкого мальчика, большого мальчика верхом на лошади, цыгане могли подумать, что он их выдал. Может, девочку наказали за это? Он вспомнил ее шрам, ее заячью губу. Интересно, это у нее врожденная или губа выглядела страшно? Лео услыхал, как конь беспокойно всхрапнул. Он поднял глаза.